«Если бы я мог изобрести какой-нибудь предлог, чтобы присоединиться к отряду Нтона», — снимая шлем, подумал Джексон. «Обязательно изобретешь». «Эгей!» — оглушительный вопль Флара застал Джексона врасплох, и он от неожиданности чуть не свалился со спины Рута. Белый дракон тоже несказанно удивился. Об этом свидетельствовали его быстро вращающиеся глаза. Повернув голову, он смотрел, как предводитель Бендена соскочил с мнемента и бросился к изумленной Лесе. Он схватил жену в объятия, и оба, медленно вращаясь, плыли, пока не врезались в Рамоту. Золотая королева величаво выгнула шею, глядя сверху вниз на расшалившихся предводителей. «Победа! Драконы Перна победили! Наконец-то мы доказали Айвасу! Ведь он до самого конца не верил, что мы справимся!» — выкрикивал Флар и оглушительно хохотал, и голос его гулким эхом отражался от стен. «Да будет тебе, Флар!» — Леса старалась освободиться, но Джексон видел, что она тоже смеется. «Да, это звездный час для всех вееров, незабываемый миг! Ты сдержал свою клятву! Пусть все цехи и холды знают!» Торжествующе усмехаясь, Флар прислонился к боку Рамоты и откинул со лба непокорную прядь. «Надо сказать, Леса, — внезапно посерьезнее сказал он, — что дело еще не сделано. Крыльям Тона еще только предстоит поднять третий двигатель. Потом придется ждать сначала самих взрывов, а потом их результатов, чтобы убедиться, что нужный эффект достигнут». Джексон прикрыл ладонью рот. «Предвидение будущего – опасное преимущество. Того и гляди, проболтаешься. Нет, достаточно того, что он, Джексон, знает. Великий подвиг увенчается успехом». «Твои крылья вернулись благополучно, Джексон?» – спросил его Флар. «Несколько драконов слегка потеряли цвет». «Только не Рут», — сказала Леса, придирчиво окинув взглядом белого дракона и одобрительно улыбнулась Джексону. «Он все время жаловался, что я его перекармливаю». «Кто доложит Айвасу?» — широко улыбаясь, спросил молодой лорд. «Мы сделаем это вдвоем», — решил Флар. Он обнял Джексона за плечи, и они рука об руку направились к находившемуся в отсеке пульту. «А знаешь, я почему-то не видел твоего крыла». «Я вас тоже не видел», — посмеиваясь, ответил Джексон. «Мы, жалкие, привыкшие мерить все переницкими мерками людишки, не оценили истинный масштаб происходящего». Он широко распростер руки. «Это ущелье — бескрайняя пропасть. Мы пристроили свой двигатель довольно глубоко, на широком скальном карнизе». «Айвас уже в курсе», — сказала Леса. «Я передала ему, что все вы отправились в путь и что Рамота поддерживает связь с Мнементом. Только вот что странно», — добавила она, испытующе глядя на Джексона. «Рамота совсем не слышала Рута». «И правда странно», — состроив недоуменную гримасу, согласился Джексон. «Обычно Рамота хорошо его слышит. Правда, вы обе забываете, какая колоссальная протяженность у этой расселины. А ведь мы были на самом северном ее конце». Они добрались до пульта. «Айвас!» — позвал Флар. «Поздравляю с успехом! Все вернулись благополучно!» «Все? Ты больше не сомневаешься в способностях наших драконов?» — осведомился Флар, и в тоне его прозвучало торжество, окрашенное некоторой долей злорадства. Предводитель по-приятельски ткнул Джексона в бок. «Ты ведь все не верил, что драконы могут сделать то, о чем мы тебе толковали». «И мы точно уложились в график», — невольно посмеиваясь, добавил Джексон. «Мой отряд установил двигатель как раз в том месте, где ты хотел, так что все в полном порядке». «Ваша отвага и доблесть достойны самых высоких похвал». «Ну уж, ты хватил через край», — возразил Флар. «Нет таких почестей, которые были бы слишком велики для столь славных дел. Знайте, предводитель, вы совершили невероятный подвиг. В этом нет никакого сомнения. Так же, как и в том, что ты достиг своей личной цели — навсегда избавить Перн от нитей». Джексон с усмешкой покосился на Флара, польщенного необычным красноречием Айваса, а тот продолжал. «Ваше историческое свершение можно сравнить с подвигом первых всадников, бросивших вызов нитям. Твое имя войдет в летописи в одном ряду с именами Шона О'Коннелла, Сорки и Ханрахан». «Нет, это и вправду через край», — не выдержал Джексон. «Ведь ты один помнишь первых всадников, сражавшихся с нитями». «Вообще-то, Джексон, широко ухмыляясь, заявил Флар, Сибел показывал мне исправленные летописи цеха орфистов. Там перечислено 18 всадников, участвовавших в отражении первого падения. А тебе, Айвас, я хочу сказать, что никто из нас не встретился с теми опасностями, от которых ты нас предостерегал», — добавил Флар, наслаждаясь моментом своего торжества. «Самое разумное — предвидеть возможные неприятности», — парировал Айвас. «Так или иначе, а мы все же справились. И заслужили награду», — вставила Леса, приближаясь к ним с бурдюком вина. «Выдержка 16 оборотов?» — осведомился Джексон, вытянув шею, чтобы взглянуть на печать. «А то нет», — игриво улыбнувшись, ответила Леса и поднесла мех к губам. Джексон растерянно заморгал, но, быстро оправившись, ответил ей улыбкой. Наконец-то госпожа Бинден стала обращаться с ним, как со взрослым мужчиной. Потом, враз посерьезнев, он принял из ее рук бурдюк с вином и обратился к предводителям Биндена. «За все вееры Перна! За нас и этот знаменательный день!» Джексон отпил большой глоток и передал бурдюк Флару, а тот, отхлебнув, в свою очередь, передал Лесе. Пока она пила, предводитель обратился к Джексону. «Ты всем сказал, чтобы они передали скафандры следующим?» «Как и договорились, коричневые доставят их Антону в Форт Вейр». «Ваш отряд разбросал обработанные зародыши, как того требовало и вас?» Джексон подмигнул Лесе. «Мирим собралась было притащить сюда образцы пустых оболочек, которые валяются там повсюду». Леса возмущенно скинула брови, но Джексон поспешил ее успокоить. Я посоветовал ей не делать этого. «Айвас, сколько осталось до взрыва?» – спросил Флар. «Судя по показаниям датчика уровня кислоты, ее поступление продолжается, а следовательно идет и разрушение металла». «Это не ответ», – нахмурился Флар. Джексон усмехнулся. «Большего пока нам знать не дано, и нам предстоит доставить еще один двигатель».